Любовь Евгеньевна не только делала Булгакову переводы из иностранных источников, а и подбирала литературу. Также она писала под диктовку его произведения, иной раз предлагая свою редакцию тех или иных предложений. Можно сказать, что их совместная жизнь началась с совместной работы над пьесой. В мемуарной книге «О мед воспоминаний» Любовь Евгеньевна так излагает содержание также не дошедшей до нас булгаковской пьесы «Белая глина», которую они вместе писали в 1924 году. «Как-то днем пришел оживленный Михаил Афанасьевич и сказал, что мы будем вместе писать пьесу из французской жизни, и что у него уже есть название «Белая глина». Я очень удивилась и спросила, что это такое, белая глина, зачем она нужна и что из нее делают. Мопсов из нее делают. Смеясь, ответил он. Эту фразу потом говорила одно из действующих лиц пьесы. Много позже, перечитывая чеховский «Вишневый сад», я натолкнулась на рассказ Симеонова Пищика о том, что англичане нашли у него в саду белую глину, заключили с ним арендный договор на разработку ее и дали ему задаток. Вот откуда пошло такое необычайное название. В результате я так и не узнала, что кроме мопсов из этой глины делают. Зато сочиняли мы и очень веселились. Схема пьесы была незамысловата. В большом и богатом имении вдовы Дюваль, которая живет там с 18-летней дочерью, обнаружена белая глина. Эта новость волнует всех окрестных помещиков. Никто толком не знает, что это за штука. Месье Поль Ив, тоже вдовец, живущий неподалеку, бросается на разведку в поместье Дюваль и сразу же попадает под чары хозяйки. И мать, и дочь необыкновенно похожи друг на друга. Почти одинаковым туалетом они усугубляют еще это сходство. Их забавляют постоянно возникающие недоразумения на этой почве. В ошибку впадает и месье Ив, затем его сын Жан, студент, приехавший из Сорбонны на каникулы, и, наконец, инженер-геолог эльзасец фон Труб, приглашенный для исследования глины, и сразу же бешено влюбившийся в мадам Дюваль. Он – классический тип ревнивца. С его приездом в доме начинается кутерьма. Он не расстается с револьвером. «Проклятое сходство!» – кричит он. «Я хочу застрелить мать, а целюсь в дочь!» Тут и объяснение, и погоня, и борьба, и угрозы самоубийства. Когда, наконец, обманом удается отнять у ревнивца револьвер, он оказывается незаряженным. В третьем действии все кончается общим благополучием. Тут мы применили принцип детской скороговорки. Ях женился на Цып, а ях цидрах на Ципедрип. Поль Ив женится на Дюваль матери, а его сын на Дюваль дочери. А фон Труп на экономке месье Ива. «Мадам Мелани, мы мечтали увидеть белую глину у Корша в роли месье Ива Радина, в роли фон Трупа Топоркова». По всей вероятности, Булгаков вместе с Белозерской создал новую редакцию своей владикавказской комедии, о которой он писал сестре Вере 26 апреля 1921 года. «Лучшей моей пьесой подлинного жанра я считаю трехактную комедию «Буф» салонного типа «Вероломный папаша» или «Глиняные женихи». И как раз она не идет. Да, и не пойдет, несмотря на то, что комиссия, слушавшая ее, хохотала в продолжении всех трех актов. Салонная, салонная, понимаешь? Можно предположить, что в «Глиняных женихах» действие происходило в России, а вероломный папаша был будущий месье Ив белой глины. Не исключено, что фон Труп в первой редакции был не эльзасцем, а прибалтийским немцем и мог иметь даже прототип Леонида Сергеевича Карума, мужа булгаковской сестры Варвары. отразившегося, как мы помним, в Тальберге Белой гвардии и Дней Турбиных. Характерно, что белую глину, одетую во французские одежды, дабы подчеркнуть ее водевильную природу, этот жанр, как известно, родился во Франции, ждала абсолютно та же судьба, что и глиняных женихов. По словам Любови Евгеньевны, два готовых действия мы показали Александру Николаевичу Тихонову, Сереброву, в последующем отвергнувшего Мольера. Он со свойственной ему грубоватой откровенностью сказал: «Ну, подумайте сами, ну кому нужна сейчас советская комедия?» Так третьего действия мы и не дописали. Очевидно, соавторство Любови Евгеньевны с Булгаковым выражалось в том, что она давала мужу бытовой материал из французской жизни для белой глины, как позднее константинопольский материал для бега. Подобным же образом Викентий Викентьевич Версаев поставлял Булгакову необходимые сведения для пьесы «Александр Пушкин», а туземный соавтор – материал из городской жизни для пьесы «Сыновья Мулы». Многие детали из мемуаров Белозерской об эмиграции «У чужого порога», которую она написала по рекомендации Булгакова, отразились в его произведениях. Конечно, эта книга была написана уже после смерти Михаила Афанасьевича, да и сама Любовь Евгеньевна не дожила до ее публикации. Однако ее устные рассказы об эмигрантской, заграничной жизни Булгаков слышал много раз, и они нашли отражение в его творчестве. Нищее, полуголодное существование большинства русских эмигрантов в первые годы пребывания в Константинополе и Париже, мрачный константинопольский базар запечатлены в пьесе «Бег». Любовь Евгеньевна вспоминала: «Большой базар, гран-базар в Константинополе поражал своей какой-то затаенной тишиной и пустынностью. Из темных нор на свет вытащены и разложены предлагаемые товары. Куски шелка, медные кофейники, четки, безделушки из бронзы. Не могу отделаться от мысли, что все декорации для отвода глаз. А настоящие и несветлые дела творятся в черных норах. Ощущение такое, что если туда попадешь, то уж и не вырвешься». В «Беге» на этом базаре резиновыми чертями торгует генерал Чернота, который не в силах покинуть Константинополь в финале пьесы. В Париже Белозерская одно время танцевала в балетной труппе знаменитого мюзик-холла «Фарли Бержер». Она, в частности, описывает в своей книге «У чужого порога» статисток Большого парижского ревю в этом мюзик-холле. «Просто толпа и ню, а обнаженные. Вся тяжесть ложится на последних. Они передеваются, скорее раздеваются, раз по 10-15 за вечер и присутствуют на сцене в течение всего спектакля. Они – декоративная оправа всего ревю». Вероятно, воспоминания Белозерской повлияли на замысел великого бала у сатаны, где присутствует толпа обнаженных женщин вместе с одетыми мужчинами. Не исключено, что некоторые черты образа Маргариты на этом балу были подсказаны ее рассказом о последней репетиции в Фарли-Бержер. В картине «Ночь на колокольне Нотр-Дам» участвовала вся труппа. По углам таинственно вырисовывались химеры, зловещий громадный монах в сутане стоял над громадным колоколом, простирая руки над вырывающимся из-под его ног пламенем. Из пламени медленно поднималась фигура лежащей женщины. Черный бархат складывал железную подпорку, и казалось, что женщина плывет в воздухе. Не отсюда ли полет ногой Маргариты в ночном небе? На колоколе, привязанная гирляндами цветов, висела совершенно обнаженная девушка. В полутьме мерцало ее прекрасное тело, казавшееся неживым. Голова в потоке темных волос была безжизненно запрокинута. Под звуки глазуновской вакханалии оживали химеры. Ведьмы хороводом проносились вокруг монаха. Вдруг одна из них крикнула: «Она умерла!» и остановилась. Произошло смятение. Задние наскочили на передних. «Где? Кто?» Оркестр продолжал играть. «О, умерла!» «Тихо!» — крикнул режиссер. «Без паники!» Артистку сняли с колокола. Она была в глубоком обмороке. В попыхах ее положили прямо на пол. Появился врач. Запахло камфорой. «Она закоченела», — сказал он. «Прикройте ее». Монах набросил на девушку свою сутану. Похожим образом и столь же мнимо умирает Маргарита, отравленная вместе с мастером Азазела, чтобы вновь воскреснуть в последнем полете. В позе химеры на Нотр-Дам сидит Воланд на крыше Пашковского дома. Фотографию этой химеры Белозерская привезла из Парижа, и она долгое время стояла на письменном столе Булгакова. В книге «У чужого порога» Любовь Евгеньевна яркими красками рисует масленичный карнавал в Париже. «Избирается карнавальная королева. Ей полагается быть не старше 25 лет, быть не замужем и самой зарабатывать себе на жизнь». В этот раз избрана машинистка из 13-го района, одного из самых бедных в Париже. Вот она стоит на платформе, украшенного цветами грузовика, озябшая и счастливая, и улыбается всеми своими ямочками. По традиции в этот день ее принимает в своем дворце на Елисейских полях президент. Их обычно и снимают вдвоем. Президент во фраке со своей президентской лентой, а она в горностаевой королевской мантии. Из большого разнообразного веселого шествия запомнилась мне одна колесница, отражающая в чисто французском духе злободневную тему «Жилищный кризис». На грузовике двухспальная кровать. Что греха таить, любят французы этот сюжет. А в ней под одеялом двое улыбающихся молодоженов. Над ними арка, часть моста. Больше молодой паре деваться некуда. Чтобы подчеркнуть иллюзию моста, на арке стоит мужчина с удочкой. Символ неугасающей страсти парижан к рыбной ловле. Ну и, возможно, своеобразный фаллический символ. Толпа отпускает пикантные шуточки, смеется, аплодирует. Очевидно, это карнавальное шествие подсказало шествие знаменитых грешников всех времен и народов на великом балу у сатаны. Отметим также, что Маргарита, избранная королевой этого созданного булгаковской фантазией бала, наделена прямо противоположными качествами по отношению к королеве парижского карнавала. Ей 30 лет, она замужем, не нуждается в заработке, будучи обеспечена состоятельным мужем, крупным инженером, и живет в богатстве, а не в бедности. Белозерская вспоминала, как они с Ильей Марковичем Василевским встретили в Константинополе похоронную процессию. «Навстречу нам приближались греческие похороны и эффектное пятно на фоне улицы. Все лиловое. Гроб, покрывало, венки, облачение священников, лиловый цвет траурный». Возможно, исходя из этой символики, коровьев фагот в сцене последнего полета превращается в фиолетового рыцаря. В ранней редакции «Весть Воланду» от Иешуа Ганарцы насчет судьбы мастера и Маргариты приносил всадник в фиолетовом. Траурный фиолетовый цвет означал прекращение земной жизни главных героев романа. В книге «У чужого порога» есть рассказ о Владимире Пименовиче Крымове. Годы жизни 1878-1968. Богатом человеке, старом знакомом Василевского и прототипе Корзухина в пьесе «Бег». У него под Берлином в Целлендорфе уютный обжитой дом. Миловидная черноглазая жена по типу украинка. Должно быть очень мила в венке, в плахе и вышитых рукавах. В «Беге» жена украинца Чернот Илюська, ставшая потом женой Корзухина, погибшая от пустячной операции в клинике знаменитого Бома, где, кстати, ее обворовали, и еще драгоценная премированная пекинская собака, приобретенная за много сотен фунтов на собачьей выставке в Лондоне. Обслуживающий весь дом слуга Клименко, а в булгаковской пьесе Антуан Грищенко, был из бывших солдат Белой армии. Сам Владимир Пименович, человек примечательный, происходит из сибирских старообрядцев, богатый владелец многого недвижимого имущества в разных точках земного шара, вплоть до Гонолулу. Он несколько раз совершал кругосветное путешествие, о чем написал неплохую книгу «Богомолы в коробочке». Из России уехал, когда рябчик в ресторане стал стоить 60 копеек вместо 40, что свидетельствовало о том, что в стране неблагополучно. Таковы его собственные слова. В Петербурге был представителем автомобилей Форда, участвовал в выпуске аристократического журнала «Столица и усадьба». У него хорошая библиотека, он знает языки. Крепкий волевой человек с одним слабым местом. До безумия любит карты, азартен. Внешне он, по выражению моей сестры, похож на швейцарский сыр. Бледный, плоский, в очках, с какими-то двояко выпуклыми стеклами. Все мои рассказы о нем. А о том, как он учит, к примеру, лакея Клименко французскому языку, заинтересовали в свое время Михаила Афанасьевича Булгакова. Тип Крымова привлек писателя и породил окарикатуренный, конечно, образ Корзухина в пьесе «Бег». Я, безумица, как-то села играть с ним и его гостями в девятку в первый раз в жизни и всех обыграла. Мне везло, как всегда везет новичкам. По неопытности прикупила к восьмерке, оказалась туза. Все ахнули. Чудо в карточных аналах. Мне бы уйти со стола, как сделал бы опытный игрок, но я не ушла и все, конечно, проиграла, плюс осталась должна. На другой день Крымов приехал на машине за карточным долгом. Булгаков своеобразно отомстил в беге Крымову Корзухину за скаридность и стремление получить деньги даже с полунищей соотечественницы, заставив ее безнадежно проиграть только не новичку, а опытному игроку генералу Черноте. Жизнь на Малом Левшинском, а потом на Большой Пироговской, где частыми гостями были артисты, художники, литераторы, была веселой, пока не наступила катастрофа года Великого Перелома, почти что била ключом. Сочиняли шуточные стихи, рисовали шаржи и карикатуры или просто шуточные картинки, создавали рукописные книги. Любовь Евгеньевна, глядя на карикатуру, изображавшую Булгакова с вязанкой и моноклем, вспоминала: «А вот еще там же один маленький портрет Михаила Афанасьевича. Он в пальто, в шляпе, с охапкой дров, у нас печное отопление, но зато в монокле». Понятно, что карикатура высмеивает это его увлечение. Ох уж этот монокль! Зачастую он вызывал озлобление. И некоторые склонны даже были рассматривать его как признак неспровержения революции. Она же оставила нам портреты некоторых из гостей. В нашем Малом Левшинском Владимир Николаевич Долгорукий Владимиров, наш природный поэт Веда, о котором в календаре Михаила Афанасьевича было записано: «Напоминать Любаше, чтобы не забывала сердиться на Владимира Долгорукого». Дело в том, что Владимир Николаевич написал стихи, посвященные нам с Макой и нашим кошкам. Мака – домашнее прозвище Булгакова. Тата Лямина и Сережа Топленинов книгу проиллюстрировали. Был там нарисованный портрет Владимира Николаевича. Он попросил разрешения взять книжку домой и дал слово, что не дотронется до своего изображения. Но слово своего не сдержал. Портрет подправил, чем вызвал мой справедливый гнев. Александр Георгиевич Габричевский, искусствовед и поклонник красоты, мог воспеть архитектонику какой-нибудь крымской серой колючки, восхищенно поворачивая ее во все стороны. и грассируя при этом с чисто французским изяществом. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в зале французской живописи стоит мраморная скульптура Родена, грандиозная мужская голова с обильной шевелюрой Георгия Норбертовича Габричевского, врача, одного из основоположников русской микробиологии. Габричевский сын совсем не походил на мраморный портрет своего отца. Он был лысоват и рыхловат, несмотря на молодой еще возраст. Было ему в ту пору года 32-33. Когда Булгаков был в отъезде, он нередко писал Любови Евгеньевне шутливые письма. Вроде вот этого, отправленного 18 августа 1928 года из Конотопа. «Дорогой Топсон, еду благополучно и доволен, что увижу Украину. Только голодно в этом поезде зверски, питаюсь чаем и видами. В купе я один и очень доволен, что можно писать. Привет домашним, в том числе и котам. Надеюсь, что к моему приезду второго уже не будет. Продай его в рабство. Тишь, тишь, тишь». В тот же день было отправлено еще одно письмо, уже из-под Киева. «Дорогой Топсон, я начинаю верить в свою звезду. Погода испортилась. Твой Миша. Тишь, тишь, тишь. Как тянет земля, на которой человек родился». В скобках Любовь Евгеньевна дала пояснение. «Поясню, что такое тишь, тишь, тишь. Это когда кто-нибудь из нас бушевал, другой его так успокаивал». Белозерская неоднократно утверждала, что именно она привела Михаилу Афанасьевичу любовь к животным. Она вспоминала: «Михаил Афанасьевич любил животных, но это я его заразила. Я рада, что принесла совершенно новую тему в творчество писателя. Я имею в виду, как в его произведениях переломилось мое тяготение, вернее, моя любовь к животным. В пьесе «Адам и Ева» 1931 года, даже на фоне катастрофы мирового масштаба, академик Ефросимов, химик, изобретатель аппарата, нейтрализующего самые страшные газы, тоскует, что не успел облучить своего единственного друга, собаку Жака, и этим предотвратить ее гибель. Она упомянула и жившего у них симпатичного спаниеля Бутона, названного так в честь слуги Мольера. «Мы переехали в отдельную трехкомнатную квартиру на Большую Пироговскую, где будет царить Бутон. В романе «Мастер и Маргарита» в свите Воланда изображен волшебный кот-озорник-бегемот. По определению самого писателя, лучший кот, какой существовал когда-либо в мире. Прототипом послужил наш озорной и обаятельный котенок Флюшка. Уже у нас нет Маруси, домработницы, которую Булгаковы очень полюбили, с ее необыкновенными куличами. Она вышла замуж. У нас Нюша или Анна Матвеевна. Девушка шибко грамотная, добродушная, с линцой и любопытная. Чтобы парализовать ее любопытство, Михаил Афанасьевич иногда пишет латинскими буквами. Запись по-латински. «Когда меня долго нет, коты возмущаются». «Такую маму выбросят в яму, уважающийся кот». По скриптум. Папа лег. Спать его. Я. А вот записка от необыкновенно озорного и веселого котенка Флюшки, который будто бы бил все, что подворачивалось ему под лапу. На самом же деле старались Макка и Анна Матвеевна. А потом мне подсовывали на память осколки и письмишко вроде этого. «Дорогой маме от Флюшки». Флюшка с Бутоном затевали бурные игры и возились, пока не впадали в изнеможение. Тогда они, как два распластанных полотенца, лежали на полу и все же искоса поглядывая друг на друга. Эти игры мы называли сатурналиями. Помнится, я спросила Мишиного приятеля, кинематографиста Венцеля, Нельзя ли снять их полные грации, изобретательности и веселые игры? Он ответил: «Нельзя. В квартире нет подходящего освещения, а под сильной лампой они играть не будут». Принесенный мной с Арбата серый озорной котенок Флюшка, у нас его украли, когда он сидел на форточке и дышал свежим воздухом. Это прототип веселого кота-бегемота, спутника Воланда из «Мастера и Маргариты». «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». «Так и вижу повадки Флюшки». Послания котов чередуются с записками самого Булгакова. «Дорогая кошечка, на шкаф, на хозяйство, на портниху, на зубного врача, на сладости, на вино, на ковры и автомобиль – 30 рублей. Кота я вывел на свежий воздух. Причем он держался за мою жилетку и рыдал. Твой любящий. По скриптум. Я на тебя, Ларион, не сержусь». Последняя фраза из «Дней Турбиных». Мышлаевский говорит ее Лариосику. Сохранилась фотография Булгакова с моноклем и дарственной надписью «Любовь Евгеньевны Белозерской». «Маме Любе, нежно любимой и ее муки и Флюшке, Мак, 1928 год, 19 ноября, Москва». Значит, в 1928 году, когда задумывался роман о «Мастере и Маргарите», Флюшка еще обитал в булгаковской квартире. Правда, стоит указать, что по воспоминаниям Любови Евгеньевны Флюшка был не черный, а серый, хотя и огромных размеров. Но тут уж Булгаков должен был отдать дань традиции. С нечистой силой связаны именно черные коты. Но кот-бегемот в «Мастере и Маргарите», надо заметить, имел не только реального, но и, по крайней мере, одного чисто литературного прототипа. Во второй половине XIX века большой популярностью пользовалась юмористическая повесть-сказка русского писателя немецкого происхождения Ивана Семеновича Генслера «Годы жизни 1820-73». Биография кота Василия Ивановича, рассказанная им самим, 1863 год. Писатель, кстати сказать, по основной профессии был ветеринарным врачом, почти коллегой Булгакова, и написал энциклопедический лечебник домашних животных в 1855 году. Главный герой повести, петербургский кот Василий, живущий на Сенатской площади, при ближайшем рассмотрении очень напоминает не только веселого кота-бегемота. Правда, в отличие от булгаковского волшебного кота, кот у Генслера не черный, а рыжий, но и доброго пса Шарика из повести «Собачье сердце». Вот, например, как начинается повесть Генслера. «Я происхожу от древних рыцарских фамилий, прославившихся еще в средние века, во время гвельфов и гибеллинов. Мой покойный отец, если б хотел только, мог бы насчет нашего происхождения выхлопотать грамоты и дипломы. Но, во-первых, это черт знает, чего бы стоило. А во-вторых, если здраво рассудить, на что нам эти дипломы? Повесить в рамке, на стене, под печкой. Наше семейство жило в бедности, об этом я расскажу после». А вот для сравнения рассуждения булгаковского Шарика о собственном происхождении после того, как он оказался в теплой квартире профессора Преображенского и за неделю съел столько же, сколько за полтора последних голодных месяца на московских улицах. «Я красавец, быть может, неизвестный собачий принц инкогнито», размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. Тот-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович человек с большим вкусом. Не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу». Кот Василий рассуждает о своей бедной доле. «Ах, если бы вы знали, что значит сидеть под печкой. Ужас, что такое! Сор, мусор, гадость, тараканов целые легионы по всей стене. А летом, летом-то, матушки святы, особливо, когда нелегкая их дернет хлебы и печь. Я вам говорю, нет никакой возможности терпеть. Уйдешь, и только на улице вдохнешь в себя чистого воздуха. Пуфа! Да и кроме того, бывают при этом разные другие неудобства. Палки, веники, кочерги и всякие другие кухонные орудия. Все это обыкновенно засовывают под печку. Того и гляди, ухватом глаза выколют. А если не это, так мокрую мочальную швабру в глаза тыкнут. Весь день потом сидишь и моешься, моешься и чихаешь. Или хоть бы тоже это, сидишь себе и философствуешь, закрыв глаза. Вдруг какого-нибудь чертопхана умудрит лукавый плеснуть туда по тараканам ковшик кипятку. Ведь не посмотрит дурацкая образина, нет ли там кого. Выскочишь, как угорелый, оттуда, и хоть бы тот извинился, скот этакий. Так нет, еще хохочет, говорит. Васенька, что с тобой? Сравнивая наше житье с чиновничьим, которым приходится при 10-рублевом жаловании жить только что не в собачьих конурах, приходишь истинно к такому заключению, что эти люди с жиру бесятся. Нет, вот вы попробовали бы денек-другой пожить под печкой. Точно так же шарик становится жертвой кипятка, который выплеснул на помойку каналья повар. И аналогичным образом рассуждает о низших советских служащих, только с сочувствием им. Тогда как у кота Василия это сочувствие прикрыто иронией. При этом кипяток, вполне возможно, повар плеснул, не имея намерения обварить шарика, но тот, как и Василий, видит в происшедшем злой умысел. «Ух, гляньте на меня, я погибаю!» Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал, негодяй в грязном колпаке. Повар столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина! А еще пролетарий! Господи, боже мой, как больно! До костей проела кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь? Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь, вы гляньте когда-нибудь на его рожу, ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. «Ах, люди! Люди!» В полдень угостил меня колпак кипятком. А сейчас стемнело, часа 4 приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной причистинской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с причистинки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане-бар жрут дежурное блюдо грибы. Соус пекан по 3 рубля 75 копеек порция. Это дело на любителя. Все равно, что к калошу лизать. Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человеческие очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный, например, покойный Влас с Причистенки. Скольким он жизнь спас, потому что самое главное во время болезни – перехватить кус. И вот бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней сосьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность. Барский повар графов Толстых, они из совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании? Уму собачьему непостижимо. Ведь они же мерзавцы из вонючей солонины щи варят. А те бедняги ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают. Иная машинисточка получает по 9-му разряду 4,5 червонца. Ну, правда, любовник ей фельдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фельдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Эти французы, между нами говоря, хоть и лопают богато, и все с красным вином, да прибежит машинисточка. Ведь за 4,5 червонца в бар не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает. А кинематограф у женщины — единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только. 40 копеек из 2 блюд. А они оба эти блюда и 5 алтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве. На службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили. Вот она, бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что не шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные. Одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые. Попробуй, он и заорет. Да чего ты не изящна? Надоела мне моя Матрёна. Намучился я с фланелевыми штанами. Теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель. И сколько ни украду, все на женское тело, на раковые шейки, на абрау дюрсо, потому что наголодался я в молодости достаточно. Будет с меня. А загробной жизни не существует. Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю. О, нет. А потому что мы действительно не в равных условиях. Ей хоть дома тепло. Но а мне? А мне? Куда пойду? Куть, куть, куть, шарик, а шарик, что ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух! Ведьма, сухая метель, загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса. Василий живет в жилой комнате курьеров правительствующего сената при столовой нормального питания при Центральном совете народного хозяйства. При этом бедная машинистка обращается к Шарику с искренним сочувствием, тогда как курьер над бедным Васей издевается. Пес пополз, как змея на брюхе, обливая слезами. «Обратите внимание на поварскую работу! Но ведь вы ни за что не дадите! Ох, знаю я очень хорошо богатых людей, а в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде такой отравы и не получите, как в Моссельпроме». И Шарик, и Василий Иванович подвергаются издевательствам со стороны пролетариата. Над первым глумятся дворники и повара, над вторым – курьеры и сторожа. Но в конце концов оба находят добрых покровителей. Шарик – профессора Преображенского, а Василий Иванович, как ему казалось на первый взгляд, семейство лавочника – который над ним не издевается, а кормит в несбыточной надежде, что лентяй Василий Иванович будет ловить мышей. Однако герой Генслера в финале покидает своего благодетеля и дает ему уничтожительную характеристику. «Прости, — сказал я ему, уходя, — ты любезный человек, Славный потомок древних варягов, с твоей древней славянской ленью и грязью, с твоим глинистым хлебом, с твоими ржавыми селедками, с твоей минеральной осетриной, с твоим каретным чухонским маслом, с твоими тухлыми яйцами, с твоими плутнями, обвешиванием и приписыванием, и, наконец, твоей божбою, что твой гнилой товар первый сорт, и расстаюсь я с тобой без сожаления. Если мне еще встретятся на долгом пути моей жизни подобные тебе экземпляры, то я убегу в леса. Лучше жить со зверями, чем с такими людьми. Прощай. Булгаковский же шарик в финале повести по-настоящему счастлив. Мысли в голове у пса текли складные и теплые. «Так свезло мне, так свезло!» — думал он, задремывая. «Просто неописуемо свезло!» — утвердился я в этой квартире. «Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка». Царство ей небесное, старушки. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть. Но генслеровский Василий Иванович отразился в булгаковском творчестве не только в образе собаки, но и в образе кота, незабвенного бегемота. Вспомним, как лихо он опрокидывает стопку водки, когда изгоняет Лиходеева из нехорошей квартиры, а потом столь же ловко управляется со стопкой спирта после великого бала у сатаны. Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел, и после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирта, что все зааплодировали. Генслеровского Василия Ивановича водкой поят насильно мучители-сторожа, после чего он впадает в веселое, благодушное состояние. «И эти бессовестные люди раскрыли мне рот, и, несмотря на резоны женщин, уговаривающих их не делать такого безобразия, влили мне, взев большую рюмку домашней крепкой настойки на березовых почках». Вот почему Степа Лиходеев в эпилоге полюбил настойку на смородиновых почках. «Горечь, мерзость! Я думал, что я огня напился, и что этот спиртный ад дыхания захватит у меня. Но вскоре же это прошло, и я сделался необыкновенно весел. Откуда-то явились храбрость и развязанность». Между прочим, Генслер цитирует в оригинале и переводе стихи Шиллера, которые находят свой отзвук в «Мастере и Маргарите». «Я верю в улучшение, в очищение и повторяю слова Шекспира. Старое разрушится, пройдет время, и новая жизнь зацветет из-под развалин». У Булгакова Воланд, узнав, что Коровьев с бегемотом спалили дотла дом Грибоедова, замечает, что придется строить новое здание. «Оно будет построено, мессир!» — отозвался Коровьев. «Смею уверить вас в этом!» «Ну что ж, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего», — заметил Воланд. «Так и будет, мессир!» — сказал Коровьев. «Уж вы мне верьте», — добавил кот, — «я форменный пророк». Кстати, после пожара бегемот успел прихватить балычок из грибоедовского ресторана, а Василий Иванович тащит у кухарки корюшку. Василий Иванович склонен к резонерству, как и бегемот. Герой Генслера вспоминал: «Раз в нашей сараеобразной квартире собрались гости. Молодежь и пожилые, мужчины и женщины. Тут-то я натерпелся всякой чертовщины, на потеху людям, которым я тогда в первый раз почувствовал презрение. Помнится, я переходил от одного гостя к другому, потираясь около их ног и желая тем самым показать, что я не прочь от их беседы, и если бы умел говорить по-ихнему, то сумел бы повести речь не хуже. Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как бегемот намазывает горчицей устрицу. «Ты еще винограду сверху положи», — тихо сказала Гелла, пихнув кота в бок. «Прошу меня не учить», — ответил бегемот. «Сиживал за столом. Не беспокойтесь, сиживал». Василий Иванович не чужд карточным играм. Возвращаясь к супруге, он пытается скрыть истинные причины своего отсутствия. Я начал оправдываться и чуть было не дернул, что, мол, в преферанс играл с приятелями. Любимая отговорка некоторых мужей. Чуть, говорю, было не дернул этой уловки, но, к счастью, остановился. У Булгакова бегемот тоже не чужд игр, в том числе карточных. Во время сеанса «Черной магии» в театре «Варьете» он перебрасывается с Коровьевым колодой карт, которая в итоге оказывается в кармане у некого гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой. «Пусть она останется у вас на память!» — прокричал Фагот. «Недаром же вы говорили вчера за ужином, что, кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна!» А когда Маргарита приходит в нехорошую квартиру, она застает там бегемота, играющего с Воландом в шахматы. Имя «Бегемот» взято Булгаковым из апокрифической ветхозаветной книги Еноха. В исследовании Ивана Яковлевича Порфирьева «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» 1872 года издания, по всей вероятности знакомым Булгакову, упоминалось морское чудовище бегемот вместе с женским Левиафаном, обитающее в невидимой пустыне на востоке от сада, где жили избранные и праведные. Сведения о бегемоте автор «Мастера и Маргариты» почерпнул также из книги Михаила Акимовича Орлова «История сношений человека с дьяволом» 1904 года издания, выписки из которой сохранились в Булгаковском архиве. Там, в частности, описывалось дело игуменьи Лудинского монастыря во Франции, Анны Дезанж, жившей в XVII веке и одержимой семью дьяволами. Асмодеем, Амоном, Гризилем, Левиафаном, Бегемотом, Баламом и Изакароном. Причем пятый бес был бегемот, происходивший из чина престолов. Пребывание его было в чреве игуменьи, а в знак своего выхода из нее он должен был подбросить ее на аршин вверх. Этот бес изображался в виде чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками. Руки у него были человеческого фасона, огромнейший живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у бегемота, напоминали о носимом им имени. Бегемот стал громадных размеров котом-оборотнем, а в ранней редакции этот персонаж имел сходство со слоном. На зов из черной пасти камина вылез черный кот на толстых, словно дутых лапах. Булгаков учел также, что у слоноподобного демона-бегемота были руки человеческого фасона. Поэтому в романе бегемот, даже оставаясь котом, очень ловко протягивает кондукторше монетку, чтобы взять билет. Бегемот, как и другие члены свиты Воланда, исчезает перед восходом солнца в горном провале в пустынной местности перед садом, где в полном соответствии с рассказом книги Еноха уготован вечный приют праведным и избранным, мастеру и Маргарите. Во время последнего полета кот-бегемот превращается в худенького юношу-пажа, летящего рядом с принявшим облик темно-фиолетового рыцаря с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом, Коровьевым Фаготом. Здесь, по всей видимости, отразилась шуточная легенда о жестоком рыцаре из повести «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова», 1928 год издания, которую написал друг Булгакова, писатель Сергей Сергеевич Заяицкий. В этой легенде, наряду с жестоким рыцарем, ранее не видевшим женщин, фигурирует и его паж. Рыцарь у Заяицкого имел страсть отрывать головы у животных. У Булгакова эта функция в перевернутом виде передана бегемоту, поскольку кот отрывает голову у человека. Глупого и надоедливого конферансье театра Варьете Жоржа Бенгальского. Писатель учел, что бегемот в демонологической традиции – это демон желаний желудка. Отсюда и необычайное обжорство булгаковского бегемота в Торгсине, магазине торгового синдиката, когда он без разбора заглатывает все съестное. Булгаков иронизирует над посетителями валютного магазина, в том числе и над самим собой. На валюту, полученную от зарубежных поставщиков булгаковских пьес, драматург с женой иногда делали покупки в Торгсине. В романе людей будто обуял демон-бегемот, и они спешат накупить деликатесов, тогда как за пределами столиц население живет впроголодь. Политически вредная речь коровьего фагота, защищающего ворюгу-бегемота, «Бедный человек! Целый день подчиняет примуса! Он проголодался! А откуда ему взять валюту?» Не только встречается чувство толпы, но и провоцирует настоящий бунт, когда благообразный, бедно, но чисто одетый старичок сажает мнимого иностранца в сиреневом пальто в катку с керченской сельдью. Сцена, когда представители власти пытаются арестовать бегемота в нехорошей квартире, а тот объявляет, что кот – древнее и неприкосновенное животное. Устраивая шутовскую перестрелку, также имеет сугубо литературное происхождение. Она восходит, скорее всего, к философскому трактату «Сад Эпикура» 1894 года французского писателя и нобелевского лауреата Анатолия Франца Тибо. Там приведен рассказ, как охотник арестит спас щеглят, вылупившихся в кусте роз у него под окном, выстрелив подбирающуюся к ним кошку. Франц иронически замечает, как охотник Аристид спас щеглят, что Аристид полагал единственным предназначением кошки ловить мышей и быть мишенью для пуль. Однако с точки зрения кошки, мнившей себя венцом творения, а щеглят своей законной добычей, поступок охотника не находит оправдания. Бегемот тоже не желает стать живой мишенью и полагает себя существом неприкосновенным. Возможно, эпизод с щеглами подсказал Булгакову сцену, когда пришедшие арестовывать кота безуспешно пытаются поймать его сеткой для ловли птиц. Белозерская очень точно сформулировала в своей книге «О мед воспоминаний» главный жизненный принцип Булгакова. Мы часто опаздывали и всегда торопились, иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: «Главное – не терять достоинства». Перебирая в памяти прожитые с ним годы, можно сказать, что эта фраза, произносимая иногда по шутливому поводу, и была кредо всей жизни писателя Булгакова. В общем, Любовь Евгеньевна Белозерская была очень подходящей женой для Булгакова в период его кратковременной прижизненной славы в середине и второй половине 20-х годов. Позднее, когда Булгакову пришлось существовать в условиях фактического запрета на писательскую профессию, когда приходилось писать в основном в стол без надежды на скорую публикацию, ему понадобилась другая жена, для которой бы превыше всего остального стояло его творчество. И такую женщину Михаил Афанасьевич нашел.